Помню, как первый раз зарегистрировался в ИК. Это был лишь сон, но такой интимный сон. Мы все зарегистрировались, чтобы просто общаться. Но у меня были другие мысли. И ты думаешь, что сейчас я скажу другое. Не важно ли сейчас я на суде, и колония по мне плачет. ГСС оторвали нам руки, ГСС сломили нас. Но да будет им приборня, КЛМ нажаловался. Если я выйду, я всех сожгу. Ты думаешь, что сейчас я скажу другое? Не важно ли сейчас я на суде, и колония по мне плачет. Того, что знаю я, у меня на прицеле вся твоя семья. Если я захочу, произойдет GTA, но не сейчас, не сейчас, я уязвим. И ты думаешь, что сейчас я скажу другое. Не важно ли сейчас я на суде, и колония по мне плачет. Колония плачет.